Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28 сейчас, наверное, рвачная. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять. Слушайся училку в школе, чтоб всю жизнь прожить на воле. Сергей Филатов. Зэки, в прошлый раз послали от себя Юрика Челентана, и частично это сработало. Но в этот раз Юрик решил потренироваться и подготовиться к новому вызову. Противостояние будет жарким. Зэки против коллекторов 6. Пробуждение силы. Будем решать вопрос шоколадом и цветами. А можно у меня такой вопрос, такой личного характера, извиняюсь. У меня к вам вот шоколад есть, и у меня кредит есть. Но можно мне как-то этот кредит за шоколад, я не извиняюсь, за шоколад как-то этот кредит на Филатова Сергея Николаевича исправить? Ну, у меня кредит есть, я его отдавать не хочу. Я вам шоколадочку, вот тут цветочечки взял вам. Вы хотите на другого человека? Не, я хочу, чтобы вы меня из базы вообще удали. Мне звонят просто, у меня уже сил нету, честно. Я уже, у меня нервная система слабая. Филатов Сергей Николаевич. Я уже решал там вроде с девчонкой, меня говорят, уберем. Но я там 1020 должен, но я не хочу отдавать. Филатов маленькая моя сладкая. Николаевич. Да. Дата рождения. Под залог зеленой Нивы там написано. Сейчас 3.04. Ну да. Прописка грамотная. Да. Можете удалить меня оттуда, чтобы вот забыли про меня там и все. У вас кредит закрыт уже. А, уже закрыт? Уже закрыли. Булочка моя сладкая, это тебе шоколадочка, чтобы день хорошо провелся, так сказать. Я не прощаюсь, я тогда еще зайду. Но раз кредит закрыт, я тогда цветы тогда женщине своей подарю, не против? До свидания. Всего хорошего. Ну? Алло, добрый день. Ну, какой день? Вечереет уже давно свечерело, уже давно вечер, день. Ляс, день. Ну как, ну и что? Ну как можно на вечер, когда уже свечерело, говорить день? Ну и что? Ну как это, ну и что? Я не понимаю, видно сильно на улице, маленькая моя? Да я не маленькая. Ну, бусинка большая моя, ну выйди на улицу, там светло. Так, хорошо. Ну, так... Мне нужен Илья Сергеевич. Ну, значит, вот Илья Сергеевич немножечко вас исправил, и скажите ему, пожалуйста, добрый вечер. Добрый вечер, Илья Сергеевич. Добрый вечер, молодая и красивая. Да, это вы? Ну, маленькая, говори, то кто тебе еще такой комплимент сделает? Да мне много кто делает. Ой, не наворачивай, давай, нормально начали. И тут уже пошло наворачивание, много кто. Ну, спасибо, скажи, я ж приятное сделал, правильно? Да, конечно, спасибо огромное. О, это нормально. Да, это вы, да, Илья Сергеевич? Я же говорю, а кто еще маленькую бусинку свою сладенькую порадует и, так сказать, теплые слова в этот прекрасный вечер, так сказать, прекрасный субботний вечер. А субботний вечер должен проходить на максимум. Завтра ж выходной, я так понял, да, у маленькой? Так, у вас есть кредитная карточка. Маленькая, про кредиты сейчас некогда, мы сейчас в хате тут кино смотрим. Решили кино посмотреть, нам тут разрешили. Давай про кредит уже в понедельник. Угу. Хорошо? Понедельник. Ну, понедельник, да, но мы сейчас кино смотрим. Первоходы тут смотрят, я как смотрящий, я на паузу нажал. Так, хорошо, поговорим в понедельник. Все, маленькая, давай субботний вечер проведи на максимум. Я проведу. Все, в понедельник жду отчет. А, да, и вы проведете. Давай, маленькая, мы проведем, у нас тут все есть, так сказать, для этого, хата располагает этим. Все, маленькая, я тебя обнимаю. Хорошо. Все, ты только нос сильно не задирай, тут комплиментов ей понаделали, чтобы вечер был нормальный. Если порядочные пацаны подкатывают, не морозь их. Да, конечно. Все, маленькая, давай. Давай. Ну? Здравствуйте. Чинкери, нам звонит компания «Фактор». Олега, как? Чего не платите по кредиту? Кто звонит? Подожди. Представитель кредитора, не подожди, а подождите. А, представитель, мы с вами не подружки. Да. Это нормально. А как звать представителя кредитора? Не звать, а зовут, правильно. Ну, зовут. Или сама приходит, как, я ж не знаю. Обращаться, за горло вас давно брали, дорогой мой? За горло вас давно брали? За горло, слышишь, сегодня может... Сегодня вы ходите на улицу, бойтесь, дорогой. Бояться, да? сзаду к вам подойдут и накажут. А вы угрожаете мне, я не понимаю. Маленькая, они... Наталья, а я на дереве сейчас, а можно потом? Хорошо, пойдите с того дерева. Собака, я за кладом шел, а там собака напала, я залез. Да я же вам говорю, уже падайте с дерева. Не-не-не-не-не. Малая, я тебя не грубил, по-моему, я тебя же нахуй послал. Малая. Нет, потом набери на дереве. Ля, и потухли. Ну, алло, можете громче немножко говорить? Игорь Александрович, я могу услышать? Ну, можете услышать. Вы Игорь Александрович? Ну, говорите, ну, а кто, ну, если вы ему звоните? На телефонный звонок кто угодно может ответить. Ну, я согласен с вами. Звонят с банка, звонят. Вы немножко... неоплаченного потребительского кредита. Вы немножко не вовремя... Вы сегодня вносили? Вы немножко, говорю, не вовремя набрали, я вот сейчас писаю. Подождите секунду. 1800 гривен. Да подождите, дайте я оправлюсь хотя бы. Уважаемый, цирк будете устраивать кому-нибудь другому, хорошо? Чихуй подрос, ха! Да, я слушаю вас. Ваш юмор достаточно плоский. Плоский. Может, у тебя грудь плоская, и теперь тебе все кажется плоским? Или у кого-то мозг. Ну, все возможно, но мне кажется, что у кого-то грудь, и теперь на плоском у нас... Практически уверена, мне не кажется. Маленькая, а докажи. Ну? Здравствуйте. Алло. Алло. Ну? Меня зовут Ольга Александровна Минаева. Скажите, пожалуйста, мне нужен Олег Ярославович. Вам знаком? Как зовут? Ольга Александровна. А Минаева. Вот это... Зачем Ольга Александровна? Тебе, ты думаешь, по имени отчеству? Всего хорошего. Вам доведеться чекати за рахування коштів протягом 3 днів. Тому не зволікайте. Обирайте швидкі канали погашення. Алло, добрый вечер, вечереет уже. Так, меня зовут Татьяна. А, это как Татьянин день, да, Татьяна, красивое имя. Так, вы Илья Сергеевич? Ну да, я ж говорил. Так, вам телефонували, бо у вас є заборгованість по кредитній карті. Сума до оплати 2799 гривень. Ох, ничего себе. Танечка, я просто там ясность вносил, я там, ну, звонил какой-то парень, я вот так, ну, решил, думаю, курсану его, ну, как-то мы с ним не договорились. Я арестант порядочный. В общем, там же ж можно как-то, у меня, я представлялся, меня Челентана на лагере погоняла. Ну, я думаю, может, слышали за меня, может, нет. Я к чему это все? Может, как-то можно отсрочку там сделать или не получится договориться? Ну, так у вас и так уже 40 дней просрочки. Ну, я понял, ну, чтобы там ничего не капало, еще отсрочки, просто сейчас немножечко в тюрьме и, так сказать, ну, так, чтобы отсрочили, так сказать, вот этот мне весь. Вы вроде, я смотрю, девушка такая видная, может, мы договоримся? Илья Сергеевич, у вас и так уже на сегодняшний день 40 дней просрочки. Танечка, а что ж нам делать с вами? Искать деньги и оплачивать. Татьяна, я извиняюсь, а знаете, почему Челентана меня называют? Нет, не знаю. А хотите узнать? Мне бы лучше хотелось бы узнать, почему вы не внесли вовремя платеж. А дадите мне одну минуту, я вам все объясню. Так, я вас слушаю, почему не внесли вовремя платеж? Одну минуту. Так, первоходы готовы? Секунду, первоходов подготовлю. Поехали, мужики. 1, 2, 3. Mi sembri la fita di un campasaco con quelli stivali e col nero colbaco. Ай-яй-яй, помогаем. Яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Конюки Гуардо. Татьяна, я извиняюсь. Я дико извиняюсь. Я думал, песня как-то, может быть, на срочку как-то поможет кредита. Так никакой срочки. Это красивая итальянская песня. Я Челентано. У меня погонялого на лагере Челентано. Я в тюрьме сижу. Так, я понимаю, вам сейчас плохо, когда вам вот... Нет, подождите, вы еще второй куплет не слышали. Конкумету гарде риане де... Да, голова, говори, обход скоро. Что еще? Обход. Как вы не поспели? Да никакайте. Я говорю, малая, быстрее, скоро обход. Мужчина, вы хотите полиция, так понимаю? Мужчина не танцует. Маленькая моя сладенькая, цель звонка, кто ты? Алло. Поняла. Ведете себя как нищее, ущербное существо, которое воспитали недолжным образом. А, ох. Вы на кого вообще похожи? Вот вы себя ведете... А ну. Ну, маленькая, говори. Ну, во-первых, не тыкайте, Владислав Леонидович. Ага. Потому что то, что вы говорите, это все записывается. Тихо, записывается. Все записывается, подожди. Подожди. Записывание. вот и не. Давай тогда в разговор добавим куража. Нормально? Алло. Если вопрос не будет решен, мы просто продадим долг. Ну, ну. Там будет уже по месту прописки, ну. Где вы там живете, не знаю, с родителями, с бабушками. Вы их сразу же и предупреждаете. Так. Благодаря вам, да, вот такому вот, да, Владиславу, 94-го года, который не состоялся работать, отвечает за свои пацаны, поступки, вы поняли, за свои кредиты, долговые обязательства. Дура без труса, я чистая, они понял? Они уже 4-го года. Я на громкую включился, тут все поурали. Понятно, да? Пацаны, слышно, да? Малая, мы прикол, удачи, понял? Всей хатой, хаты из тебя тянем, я тебя на громкую... Алло. Алло, доброго дня. Добрый день, я вот за это ожидание платить же не буду, я надеюсь. Вы набрали, какое-то ожидание у меня было. Не, не буду. А, я понял. Олег Ярославович, меня зовут Бурлай Виктория Васильевна, да? Компания «Фактор». Бурлай Виктория Васильевна, о, компания вот это... «Фактор». Фамилия, конечно, не повезло, да, с фамилией? А чему не повезло? Ну, она выговаривается сложно. А, не, ну, не подобается. А замужа нет? Звичайно. А, это мужу не повезло, я да? Вам это получается... на вашего борга. Маленькая моя сладкая, это получается не повезло мужу? А муж, то есть на тебя, да, еще этот груз среди фамилии, да, взвесил? Ну, фамилия ничего не такая, просто... Я понимаю, нет, что тебе мы... подобается, дорогая ты моя. Но я говорю, что от мужа досталось, правильно? Шановный, давайте мы будем зараз обговаривать мою фамилию, нет, а будем я интересуюсь, это девичья фамилия или нет? Ваш... Будем обговаривать ваш кредит по MyCredit. Давайте обговорим. 1901 гривня. По какой причине вы не сплачиваете свой борг? Маленькая, ты в таком тоне сейчас договоришься, вот этот как строгий учитель, ты можешь нормально общаться? Что вы сделаете? Что я сделаю? Я его платить не буду, а тебе за это всыпят. Кто мне за это всыпет, Олег Ярославович? Ну кто? Тот, кто вам указывает сроки, погашения и все. Зато ще так з вами спілкуюся, так мені ще спасибі скажете, Олег Ярославович, чому борг не, сплачуєте? Маленька моя сладка, ну по причині не хочу, є така причина? Маленька і сладка, так шановний, почекайте, я старша за вас на 4 роки, як я вам маленька і сладка? Маленька моя сладенька булочка, ну не возникай, ну що ти така вредна? Ну, говорю, ну не хочу я пока платить. Ну, захочу, заплачу. Не хочете сплачивать? Ну, яка не хочется. Яка загона причина не сплати вашого боргу, Олег Ярославович? Настроєння нету. Настроєння немає? Ну, так а по якій причині, Маленька, Олег а ти знаєш, де я вообще? В тюрмі то, що ви кажете? А ну... як ви зараз говорите по телефоні, якщо ви зараз знаходитесь в залі позбавлення волі? Ти, во-первых, начала троїть, это во-первых. А во-вторых, ти знаєш, що таке карман внутрі, понимаешь? Сейф, так сказать, внутренний сейф. А? Еще дальше. Ну, маленькая, можно пронести аккуратненько. А если вы мне будете звонить, когда у меня будет обход, я, извините, ваши номера позаблокирую. А Олег Ярославович, нас больше их 800. У нас 800 номеров, которые вы маленькая моя сладенькая, я тогда сделаю тогда себе только исходящие звонки. Я вам еще раз повторю. Ладно, ладно, большая и горькая. Не звоните, пожалуйста, мне с 11 до часу. У нас обход по лагерю идет. Так, понимаете? С 11 до часу я вам зателефоную завтра. О, все, до побачення. Меня и завтра.